Кузова по меньшей мере 5 машин догнивали возле забора, отчего общая картина складывалась неприглядная. Всеобщее запустение, несмотря на царские хоромы. «Здесь», — уверенно заявил Денис. «Точняк здесь. Двухэтажный особняк, забор и машины, видишь? Говорю, он старыми тачками торгует». «Но ведь не такими же», — испугалась я. «Чего ты дурака-то валяешь?» — упрекнул Денис. И пока я размышляла, как добраться до хозяина, посигналил. Я рассердилась на него за излишнюю торопливость, но виду не подала. Как бы Денис не догадался, что я отчаянно трушу. Тут из калитки вышел дядька лет 40, в джинсовом костюме, резиновых сапогах и почему-то в теплой шапке. Мысль об этой дурацкой шапке вытеснила все остальные, и я сидела в совершенном недоумении. Не зная, что сказать подошедшему хозяину, я распахнула дверь и поздоровалась. «Привет!» — кивнул он, внимательно разглядывал меня, а потом Дениса. «Кого ищете?» «Я думаю, вас. Вроде бы один человек говорил, что вы интересуетесь машинами. Вот это вам не подойдет?» Он усмехнулся, подумал немного и сказал. «Положим. А документы на нее есть?» «Денис, подай документы. Бумаги есть? Хозяин сбежал». «Далеко? Да кто ж его знает?» Мы помолчали. Дядька продолжал смотреть внимательно и даже проницательно, но, как ни странно, боязни не вызывал. То ли он умел каким-то образом расположить людей к себе, то ли за последние 24 часа я начисто разучилась бояться. «Если хотите избавиться от тачки, ее можно просто бросить», — наконец сказал он, прервав созерцание и сплюнув. «Нам нужна машина. Внешний вид не важен, главное, чтобы была надежная». Он вдруг хохотнул, посмотрел куда-то в сторону и предложил. «Ладно, въезжайте во двор». Пошел вперед, а через минуту открыл ворота. «Дай мне пушку», — шепнула я Денису, — «и смотри в оба». Мы въехали во двор. Хозяин указал рукой, куда следует загнать «Опель», и вслед за нами вошел в просторный гараж. «Эта тачка стоит копейки», — заявил он, когда мы вышли из машины. «Ее каждый придурок в городе знает». «Вы что, на ней по городу ездить собираетесь?» — нахмурилась я. «Не собираюсь», — хохотнул дядька. «Оттого и получите сущую мелочь. Нам нужна машина». «Я слышал. Есть у вас 500 баксов?» «Положим», — насторожилась я. «Тогда забирайте вот эту», — он кивнул на древнюю копейку. «А у нее есть мотор?» — усомнилась я. «Есть, и бегает прилично. Хотя выглядит, конечно, паршиво». «Вот гад!» — громко сказал Денис. «За 500 баксов и «Опель»? Эту развалюху?» «Как хотите», — пожал плечами дядька. «Ну, скинь хотя бы сотню», — проворчал Денис. «Ведь сам знаешь, что этот хлам гроша ломаного не стоит». Дядька вздохнул. «Ладно, 450». В конце концов сошлись на 400. Я отдала деньги, и через 15 минут мы с Денисом уже садились в «Жигули». Денис прихватил из «Опеля» телефон, скорее из вредности, а вовсе не потому, что усматривал в нем какую-то пользу для нас. Дядька подошел к двери и тихо спросил: «Пацан твой?» Я слегка удивилась вопросу, не очень понимая, что он имеет в виду. «Выгляжу я, надо полагать, хуже не бывает». Так что он мог принять Дениса за моего сына. «Мой!» — кивнула я и нахмурилась. «Брат?» — не унимался он. — Какая разница? Действительно, — усмехнулся он и заявил, — пушку так не носят, за версту видно. — А тебя спрашивают? — удивился Денис. — Не спрашивают, — согласился дядька. — Сегодня дружок из города приезжал по делу. Интересные вещи рассказывал. Про чокнутую девку, которая с ментами сцепилась и двоих уложила, а потом еще двоих крутых ребят. В городе болтают татарина, едва Кондратия не хватил. Так ему это не по душе пришлось. «Татарин?» — переглянулись мы с Денисом. «А это кто такой?» «Ладно, отчаливайте», — засмеялся дядька. «Я вас не знаю». И вы меня тоже. Вот так всегда. Только начнешь получать удовольствие от разговора и сразу отчаливай. — У тебя водка есть? — спросила я дядьку. Он вроде бы удивился. — Есть. — Продай бутылку. — Так возьми. — Покупку обмыть хочешь? — Да, чтоб служила дольше. — Закуски вынести? — Спасибо, не надо. Он принес бутылку. Мы покинули особняк, направившись в сторону города. «Что за татарин, как думаешь?» Пребывая в задумчивости, спросил Денис. «Понятия не имею. Наверное, тот тип, что вчера звонил». «А как же он? Ты говорила, меченый за нами охотится?» «Я, Денис, знаю не больше, чем ты, но кличку уже слышала, когда с фотографом разговаривала. Так что меченый к происходящему отношение имеет. Только вот какое — неясно. А мы-то с тобой думали, что ментов в твоей квартире уложили парни с Хонды. Ну, а теперь что ж выходит? Нет меченого, есть какой-то татарин. Разберемся, — заверила я и притормозила. Давай-ка займемся самолечением. Устроившись на зеленой лужайке, мы тщательно промыли рану. Было очень стыдно, но я ревела, как маленькая. Денис, напротив, был собран и деятелен, и в качестве медбрата не имел равных. Отдышавшись немного, мы продолжили путь в город. От меня за версту несло водкой, и пост ГАИ решено было объехать. У стражей дороги нюх, как у собак. А иметь дело с милицией после того, что поведал дядька, вовсе не хотелось. «Давай, прежде чем в город въезжать, решим, что делать будем там», — внес предложение Денис. Я кивнула. «Жить в машине неудобно и опасно. Надо найти надежное пристанище. Обзвоню друзей, и у кого-нибудь что-нибудь непременно найдется». «Твои друзья не годятся», — покачал головой Денис. «Они наверняка все под колпаком у этих». «Татарин очень разозлился. И ты слышала, что дядька сказал?» «А ты что предлагаешь?» — насторожилась я. «К Верке нам надо. Вот что». «Какой Верке?» «К сеструхе». «У тебя есть сестра?» — обрадовалась я, — потому что таким образом самые большие мои проблемы отпадали. Ну, вообще-то она не сестра мне. То есть она отцовой первой жены дочь. Но они с мамкой дружили, пока не подрались. «Из-за чего?» — машинально спросила я. «Да так просто, по пьянке. Верка обиделась и к нам ходить перестала. Но меня она вроде любит, когда встречаемся, пару червонцев всегда сунет. Так что поехали к ней. А Верке никто не знает, и вряд ли этот татарин будет искать нас у нее». «А она одна живет?» — спросила я. Хоть Верка и дралась с кем-то по пьянке, и сестрой Денису не была, но ведь не чужой человек, и вполне могла о мальчишке позаботиться. «Одна! Квартиренка у нее почти в центре, на Даватора. Поехали». «Сейчас?» «Она, скорее всего, на работе». Да днем она отдыхает, работа у нее вечерняя, а все больше ночная».